по обыкновению лежа у ног своей госпожи. Остальные три женщины были тут же. Не хватало только Танидзирги. Так как это был последний раз, что я видел Антинею, позволь мне рассказать тебе, какой она предстала предо мной в тот роковой миг. Предчувствовала ли она нависшую над ней угрозу и потому прибегла к самому непобедимому своему оружию? В моей памяти жило воспоминание о хрупком обнаженном теле, трепетавшем в моих объятиях прошлой ночью. Теперь же, задрожав всем телом, я отступил. Предо мной разряженная, разукрашенная, как идол, предстала не женщина, но царица. Пышная роскошь фараонов преобразила худенькую маленькую женщину. Голову ее украшал пшент, головной убор богов и царей, огромный золотой обруч, украшенный изумрудами, любимым драгоценным камнем туарегов, крестообразно пересекающиеся ряды которых чертили тифинарским алфавитом ее имя. Тело ее было закутано в шинги, священную ризу из красной парчи, расшитой золотыми цветами лотоса. У ног ее лежал скипетр слоновой кости, оканчивающийся трезубцем Нептуна. Ее обнаженные руки были охвачены двумя золотыми змеями, уреусами, простиравшими пасти своих голов с изумрудными глазами и рубиновыми языками к ее подмышкам, точно стремясь укрыться в них. Шея ее была трижды обвита изумрудным ожерельем, длинная цепь которого спадала на обнаженную грудь. Антиней улыбнулась, когда я вошел в комнату. «Я ждала тебя», — просто сказала она. Я приблизился к ней и остановился в четырех шагах от ее трона. Она насмешливо посмотрела на меня. «Это что такое?» — совершенно спокойно спросила она. Я проследил за направлением ее взгляда и увидел, что он остановился на рукоятке кинжала, торчавшей из кармана моего кителя. Я выхватил его из кармана и крепко зажал в руке, готовясь нанести удар. «Если одна из вас посмеет шевельнуться с места, я прикажу раздеть ее голой и бросить посреди пустыни в 20 верстах отсюда», — холодно и раздельно отчеканила Антинея своим прислужницам, которые со страхом зашептались, увидев мой жест. И она продолжала, обращаясь ко мне. «Этот кинжал очень некрасив, и, по правде говоря, мне сдается, что ты плохо держишь его. Хочешь, я пошлю Сидию в свою комнату за серебряным молотком? Ты владеешь им значительно лучше, чем этим кинжалом». «Антинея», — глухо сказал я, — «я вас убью. Говори мне ты, говори мне ты. Ведь ты говорил мне ты вчера ночью. Неужели тебя смущают мои служанки?» — спросила она, указывая на женщин, глаза которых вылезали из орбит от страха. Она продолжала: «Ты убьешь меня? По-моему, ты очень непоследователен. Убить меня, когда ты должен пожать плоды убийства своего соперника!» «А-а-а!» — вздрогнув, прошептал я. «Страдал ли он перед смертью?» «Очень мало. Я ведь тебе сказала уже, что ты орудовал молотком так успешно, точно всю жизнь не занимался ничем иным». «Как маленький Кейн», — прошептал я. Она удивленно улыбнулась. «Ага, ты знаешь эту историю?» «Да, как маленький Кейн. Но Кейн, по крайней мере, был последовательным, в то время как ты...» «Я просто отказываюсь понимать тебя». «Я и сам себя не понимаю». Она посмотрела на меня с искренним удивлением. «Антинея», — сказал я, — «что?» «Я исполнил твою просьбу. Могу ли я теперь, в свою очередь, обратиться к тебе с просьбой задать тебе вопрос? Говори». «Не правда ли, в комнате, где он спал, было темно?» «Очень темно». Я вынуждена была взять тебя за руку,